Интерлюдия. На вершине старой башни. Жители Виарена и окрестностей, если спросить их, вряд ли смогли бы объяснить, откуда к западу от городской стены взялась цепь старинных укреплений. Теперь только историки, политики да маги вспомнили бы о построившем их короле Арвейне. Неприязнь между людьми и детьми стихий возникла давно, но окончательная их вражда началась после второго буйства стихий. Дети стихий сильно уступали людям в численности, но, объединившись, вполне могли бы им противостоять, особенно в свете того, что люди давно уже боялись собственной магии, и по-настоящему сильных магов было непросто встретить, тогда как сила иных народов никуда не девалась. Вот только мало кто хотел сражаться с любимым народом самой создательницы Рейны. Земли хватало, и дети стихий скрылись кто где. На дальних концах материка, отрезанные от людей горными цепями, на островах, добраться к которым мешали коварные рифы и ставшие непредсказуемыми ветра и течения, в глубинах океана или среди действующих вулканов. Правителей Орденны такое положение дел вполне устраивало, но вот трусливому Арвейну угроза чудилась повсюду. Он повелел возвести стены и башни для защиты столицы и плодородных земель вокруг нее. Польза подобного решения была более чем сомнительна. Вряд ли дети стихий стали бы предъявлять свои права на исконные земли людей. К тому же крылатых тейнаров или повелевающих камнем гномов стены и вовсе не смогли бы сдержать. А вот и без того уже не столь богатой казне растраты на подобное строительство грозили едва ли не полным разорением. Уж слишком значительную постройку задумал король. К счастью для королевства, его сын не стал терпеть самодурство отца, и когда попытки образумить его словами потерпели крах, в ход пошел старый добрый яд. Новый король вел заметно более разумную политику, сохранив и приумножив накопленные богатства. А замысел его отца так и остался лишь в виде нескольких недостроенных кусков стены до трех брошенных башен, каждая примерно в дне пути от столицы. В них не было ничего примечательного, и именно тем они сразу заинтересовали Альмару, когда он впервые появился в окрестностях Виарена. Особенно та башня, что стояла вдали от крупных трактов. Может, когда-то мимо и шла широкая дорога, для чего-то же решили построить башню именно здесь, но сейчас осталась лишь тропка, которой редко пользовались. Именно в этой башне Альмару собирал будущих ультунцев еще до того, как узнал о подземном городе под Виареном. Но и после того, как они перебрались в цитадель под землей, магистр любил приходить сюда один, забираясь на вершину. Ему нравилась высота. Он привык смотреть на миры со стороны, с большого расстояния. Крошечная башня, конечно, и близко не могла дать подобного ощущения. Даже самые высокие горы были на это не способны. Но все же здесь ему было чуть уютнее, чем на земле. Сегодня ночью он тоже пришел сюда. Как же тут все-таки было тесно. Даже здесь, на открытом пространстве, он задыхался. В клетке мира, в клетке собственного чужого тела. Впрочем, даже это сравнение не отражало его истинных ощущений. Птица в клетке все же по-своему свободна. В определенных пределах она может оставаться собой, даже немного порхать. Он же ощущал себя птицей, которой оторвали крылья и связали ноги. Впрочем, он лишился куда большего. Он начал забывать даже собственное имя. Этрел Эльмиар. Так звали того, кем он был, и он умел не просто летать. Ни в одном языке этого мира не хватит слов, чтобы описать, что он чувствовал, когда был самим собой, на что был способен. Быть сразу во множестве мест, оставаясь единым целым. Охватывать собой десяток миров, тут же протягиваясь через пространство к сотне других, не проникая ни в один, но заглядывая во все разом. Изменять себя, оставаясь тем же. Даже находясь в одном месте и глядя в одном направлении, менять собственный взгляд, свое восприятие и видеть тысячи различных пейзажей там, где даже творцы, как они зовут себя, видят лишь пустоту. И пусть они называют ее пустотой и не считают совсем уж пустой, они все же воспринимают ее как хищное ничто. Иначе зачем давать ей такое имя? Для него же это родной мир, яркий, многогранный, бесконечно разнообразный. Конечно, порой интересно спуститься в один из созданных творцами миров, пожить среди детей стихий в подобном им теле, понаблюдать за их жизнью вблизи, имея возможность вмешаться. И даже обладая куда меньшими возможностями, чем обычно, оставаться сильнее и едва ли не их всех вместе взятых. Но даже все это лишь для того, чтобы, насладившись подобной прогулкой, вернуться в Плирус, его родную стихию, его мир. А здесь он застрял. Каким-то образом здешний творец сделал мир таким, что из него невозможно выйти. Миры не могут быть отрезаны друг от друга, стихии едины, чтобы их не разделяло. И все же в этот мир он попасть не мог, и это разжигало его любопытство с тех самых пор, как он впервые его увидел. Где бы он ни находился, часть его продолжала наблюдать за этим творением Рейны, и когда проход вдруг открылся, он не устоял перед соблазном заглянуть. Он пробыл в этом мире уже больше 100 лет по местному счету, и все это время понемногу терял силы. Так всегда происходит, когда задерживаешься в малых мирах, куда почти не проникают питающие его потоки. Нужно вынырнуть, чтобы вновь набраться сил. Через 50 лет он начал ощущать, что задыхается, и это чувство становилось сильнее с каждым днем, сводя его с ума. Он обыскал весь этот мир, но тот, кто впустил его сюда, а значит, мог и освободить, пропал бесследно. Хлопанье крыльев прервало его мысли. Рядом с ним приземлился Тейнар, вскоре к нему присоединились еще двое. На площадке сразу стало тесно. Как будто тесноты этого мира мне было недостаточно. Один из них, высокий, чернокрылый, в блестящем панцире, сходу обнажил оружие. «Скажи-ка, человек!» Это слово прозвучало как оскорбление. «Давно ли в твоем городе?» Говоря это, Тейнар приставил Теру к горлу Альмару. Точнее, он только начал это движение и вдруг, замолчав, дернулся, хлопнул крыльями, забился, словно в ловушке. Его движения замедлились, как если бы он плыл сквозь тягучую смолу. Двое других, бросившись было ему на помощь, также завязли во вдруг загустевшем воздухе. Угрожать оружием они уже не пытались. «Не стоит трудиться меня напугать». «Если вам что-то нужно, давайте поговорим спокойно», — произнес Альмару. «Отпусти меня немедленно, или узнаешь радость полета перед скорой смертью». «Не сомневаюсь, что вы можете это устроить, но тогда вы не узнаете, что случилось с вашим обожаемым принцем. Вы же ищете не Леда, не так ли? У меня есть ответ на ваш вопрос, вот только мне нужна ответная услуга». Тейнар зарычал, попытавшись дотянуться до магистра, но вместо этого застыл окончательно. Все, что он теперь мог, — это говорить. Альмара подождал, пока тот не прекратит попытки освободиться, и лишь тогда вернул воздуху его обычное состояние. «Я ищу одного человека. Его зовут Лоэн, но также его называют Ламинаром. В общем-то, ищут его многие. В Виарене полно его портретов с обещанием награды за него живого или мертвого, или хотя бы за достоверные сведения о нем. Так что узнать, как он выглядит, совсем несложно. Я же ищу его не ради денег, так что не пытайтесь предложить мне награду взамен. Отыщите его, узнаете про Неледа. Все просто. Меня вы найдете здесь же. И повторю, для вашего же блага, впредь не пытайтесь мне угрожать. Даже если приведете сюда больше воинов, это не поможет. У меня нет повода тебе доверять. Теру Тейнар так и не убрал, но размахивать ею теперь остерегался. Получив желаемое, ты можешь просто уйти. По крайней мере, ты можешь быть уверен, что я видел принца Неледа, ведь откуда-то я знаю, что вы ищете именно его. Что касается повода к доверию, я дам вам его, оказав еще одну услугу безвозмездно. Прямо сейчас, точнее, как только вернусь в город, я выдам вам одного из ваших преступников. Насколько мне известно, в вашей столице его ищут не менее рьяно, чем ламинара в Виарене. А после вернемся к моему изначальному предложению. Такой уговор вас устроит?»